Глава восьмая. Хватаю свой телефон. Листаю контакты и ищу Макса. Может, он пояснит конкретнее? Ага, вот и переписка с корешем. Открываю последнее сообщение и только сильнее обалдеваю. Жендос, короче, напоминаю. Как договаривались. Я сегодня в больнице зависаю, ногу буду лечить. Так что у тебя главная миссия, не подведи. К 8 подтягивайся в отель «Винтаж», тебя там ждут. Костюм я тебе подогнал, должен подойти. И следом куча лыбящихся рож, перемежающихся большими пальцами. Типа, давай, мол, порви там всех, жеребец. Костюм? Какой еще костюм? Я как последний лох мимо ушей пропустил. Что за прикид мне Макс выдал? Тем более... «Где я его потерял?» Лихорадочно набираю ответ. «Братан, ты конкретнее давай, какой нахер костюм? Я в стельку был, не помню ничего». Жду, грязя ногти. «Это ж анекдот с бородой, я и стриптиз». Да меня в дрожь бросает от одной мысли, что придется трясти хозяйством перед толпой озабоченных теток. Бр, мрак. Денькое сообщение. Хватаюсь за телефон, быстро читаю. Жека испугался. На понт берет. Твой костюм — это твое тело и блестящие труселя. Кстати, я тебе свой рабочий моб подогнал. Через него с клиентами будешь договариваться. Не потеряй только и верни потом. И еще я тебя на депиляцию записал на сегодня. Так что в 3, чтобы был как штык. Отчаливаю, удачи, ёпта. «Ну, охуеть теперь! То есть, как это? Труселя и депиляция? Это что, раздеваться и брить все, что ниже пояса? Дожили! Лучше б я сдох вчера!» Бросаю телефон, хватаюсь за волосы. «Но кто меня, дурака, за язык тянул на этот спор подписываться? И ведь слово мужика дал, сука! Если продинамлю Макса... Он меня потом по всему району ославит. Скажет, мол, кидала я и лох педальный. Да и деньги опять же обещал. Как раз на билеты в круиз хватит. Я Ксюхе мечту реализовать хочу. Отметить нашу годовщину красиво. А тут такая возможность подвернулась. В принципе, почему в самом деле парюсь? Ну, потрясу торсом. Девки повизжат минут 5. И свободен. Подумаешь, трагедия века. Зато любимую порадую. Решительно встаю, начинаю собираться. Сначала поесть чего-нибудь соображу. Потом на эту гребаную депиляцию попрусь. Какой кошмар. Но дал слово, надо держать. Быстро ем, пока силы есть. Настроение скачет, как бешеный мяч. То, кажется, по кайфу все будет, то в пот прошибает от мандража. Главное, не думать сейчас ни о чем, а то точно сбегу на полпути. Собираюсь, вызываю такси. По дороге дергаюсь, колени трясутся. Выскакиваю из такси, несусь к салону. А меня уже ждут, оказывается. Улыбаются, приглашают. Короче, эти садюги надо мной знатно поизмывались. Драли волосья нещадно, я только зубами скрипел. Еле стерпел. Зато после обмазали какой-то освежающей хренью. Полегчало. Вываливаюсь из этого инквизиторского кабинета, плетусь домой. Порепетировать не мешало бы. В темпе ныряю в душ. Включаю горячую воду посильнее, хоть немного расслабиться и собраться с духом. После освежающих процедур хватаю планшет, ныряю в недра Ютуба. Но ничего так, в принципе. Вроде и несложно. Главное, бедрами покрутить, майку красиво стянуть, ну и в конце вильнуть булками. Изи. Включаю первый попавшийся трек, пытаюсь повторить па со смазливым красавчиком на видео. Кручусь, верчусь вокруг себя. Уф, а прикольно, в принципе. Даже раскрепощает слегка. И тут... Слышу сдавленный писк за спиной. Оборачиваюсь. А на пороге Ксюха стоит, вытаращив глаза. Смотрит, как завороженная, аж рот приоткрыла. «Ой, ля-ля!»